Глава 14. «Ты звал меня?» Закрыла за собой дверь, нервно поправила волосы. Самир поднял на меня взгляд, припечатал им, словно ударил по лицу. Ощутила его гнев физически. «Тебе не спалось ночью?» Принял расслабленную позу, откинул голову на спинку кресла, глядя на меня из-под полуопущенных век. Только я знала, что все это напускное. Уже в следующую секунду он может оказаться рядом и схватить меня за горло, перекрывая путь к кислороду или вообще свернуть шею. Самое страшное, что я не помнила ничего из того, что творила ночью. То есть помнила, конечно. Как остервенела, названивала ему, а потом все. Черный провал. Дожила Света. До провала в памяти из-за выпитого алкоголя. Даже не знаю. Мне должно было быть стыдно или страшно? На самом деле мне никак. Я осознавала, что ночные приключения могут мне вылиться боком, но реакции на это никакой не было. Не спалось. Пожимаю плечами, опускаю глаза, потому что выдержать его взгляд очень трудно. Практически невозможно. И ты решила, что можешь нарушить и мой покой? Невидимо мне это удалось. Прости, я... С каких пор ты пьешь, Света? Он швырнул на стол свой мобильный, и я осторожно заглянула в ветку сообщений, которые отправила ему в пьяном угаре. Стыдно — это не то слово. Позорно. Да, я бы охарактеризовала эту ситуацию именно так. Я была расстроена. Ты мог хотя бы предупредить меня, что не приедешь. Он прервал мои попытки жестом руки, поднялся с кресла и, сунув руки в карманы, зашагал ко мне. Невольно попятилась, уперлась спиной в стену. «Разве я обязан тебя предупреждать?» Склонился к моему лицу, опустил взгляд на мои пересохшие губы. А во мне неожиданно вспыхнула злость. Может, это из-за похмелья, а может, я просто устала быть никем в его жизни. «А разве это так сложно? Просто написать пару слов? Или я вообще ничего не значу для тебя? Тогда почему ты приезжаешь меня трахать? Почему не трахаешь свою жену? Или ее тебе мало? Она не может дать того, что даю я. Ты с ней, наверное, нежен, да? Как был нежен со мной поначалу. Как скоро ты покажешь ей свое истинное лицо, а, Самир? Будет она любить тебя такого, как я люблю? Будет любить?» Последнюю фразу я выкрикнула ему в лицо, и Самир усмехнулся. Зло так, мстительно. Повернулся, чтобы отойти от меня, но вдруг резко повернулся, схватил меня за волосы и, ловко намотав их на свой кулак, рванул на себя. «Пошла вон!» Я захлопнула рот, но слишком поздно, и то, что из него вылетело, уже не вернуть обратно. «Самир!» «Уходи, Света! Не провоцируй меня!» Оттолкнув меня от себя, как нечто мерзкое, отправился к столу. Я хотел извиниться, объясниться с ним, но его мобильный зазвонил, и Самир поспешил ответить. А я, опустив голову, поплелась прочь, как побитая собака. «Да! Куда она пошла?» Донеслось уже из-за двери, и я вздрогнул от этого нечеловеческого рыка. «Машину мне! Быстро!»